48. Какие гормоны вызывают у человека смех? Правильнее спросить, какие гормоны выделяются в организме человека при смехе. Смех вызывается разнообразными внешними причинами, и чем чаще человек испытывает радостные чувства, тем для него лучше. При смехе в мозге выделяются вещества, вызывающие успокоение, подавляющие боль, стимулирующие иммунитет, повышающие настроение и умственную работоспособность. Основная фабрика этих веществ – отдел мозга гипоталамус. При смехе уменьшается выработка одного из главных душителей иммунитета – гормона коры надпочечников кортизола. Ко всему прочему, смех в течение 30 минут сжигает столько же калорий, сколько 10 минут гребли, а значит, веселые люди быстрее и легче худеют.